Богослужение гальских друидов, нечеловечески ужасное и запрещенное для римских граждан еще при Августе, он уничтожил совершенно. Примечание. Друиды ужасали римлян обычаем человеческих жертвоприношений. Их культ был запрещен Тиберием, но пережитки его сохранялись и позднее. Напротив, Элевсинские святыни он даже пытался перенести из Аттики в Рим, а сицилийский храм Венеры Ирикийской, рухнувший от ветхости, по его предложению, был восстановлен из средств римской государственной казны. Договоры с царями он заключал на форуме, принося в жертву свинью и произнося древний приговор фициалов. Примечание. Храм Венеры на горе Эрик, заложенный по преданию Энеем, был в чести у римлян. Восстановить его обещал еще Тиберий. Фициалы – жрецы, наблюдавшие за точностью выполнения обрядов и заключением договоров. Однако и это, и другое, и все его правление по большей части направлялось не им, а волею его жен и вольноотпущенников. И он почти всегда и во всем вел себя так, как было им угодно или выгодно. Помолвлен он еще в юности был дважды. Сначала с Эмилией Липидой, правнучкой Августа, потом с Ливией Медулиной, носившей тогда имя Камиллы и происходившей из древнего рода диктатора Камилла. Примечание. Эмилия Липида была дочерью Юлии-младшей. Ссылка последней, по-видимому, и повлекла к расторжению помолвки. Первую он отверг еще девушкой, так как родители ее были врагами Августа. Вторая умерла от болезни в тот самый день, когда была назначена свадьба. После этого он был женат на Плавтии Ургуланилле, дочери Триумфатора, а затем на Элии Петине, дочери Консуляра. Примечание. Отцом Ургуланилы был Плавтий Сильван, получивший триумфальное украшение за участие в подавлении Панонского восстания. Бабкой знаменитая Ургулания, наперсница Ливии. С обеими он развелся. С Петиной из-за мелких ссор, а с Ургуланилой из-за ее наглого разврата и из-за подозрения в убийстве. После них он женился на Валерии Мессалине, дочери Мессалы Барбата, своего родственника. Но узнав, что в заключении всех своих беспутств и непристойностей она даже вступила в брак с Гаем Силием и при свидетелях подписала договор, он казнил ее смертью, а сам на сходке перед преторианцами поклялся, что так как все его супружества были несчастливы, то отныне он пребудет безбрачным. А если не устоит, то пусть они заколют его своими руками. И все же он не мог удержаться от помыслов о новом браке. То с Петиной, которую сам же когда-то прогнал, то с Лолией Павлиной, которая была замужем за Гаем Цезарем. Примечание. Проект брака с Петиной поддерживал Нарцисс,

Играл он и в поездках, приспособив доску к коляске так, чтобы кости не смешивались. Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в малом. Пытки при допросах, казни отца-убийц заставлял он производить немедля и у себя на глазах. Примечание. Казни отца-убийц. Сенека уверяет, что за 5 лет при Клавдии этой жестокой казнью было казнено больше преступников, чем за все века до него. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю. Преступники уже были привязаны к столбам, но не нашлось палача. Тогда он вызвал палача из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. На гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно, особенно же ретиариев. Ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. Примечание. Или чужих, то есть на играх, которые давал и на которых осуждал и миловал павших другой магистрат. Когда какие-то единоборцы поразили друг друга насмерть, он тотчас приказал изготовить для него из мечей того и другого маленькие ножички. Звериными травлями и полуденными побоищами увлекался он до того, что являлся на зрелище ранним утром и оставался сидеть, даже когда все расходились завтракать. Примечание. На полуденных побоищах, когда знатная публика уходила завтракать, на потеху оставшимся устраивался кровавый бой гладиаторов без щитов и доспехов. Главную картину такой резни дает Сенека.